Глава 7. Маглодия для счастливой неудачницы. Каждый склонен видеть в мире свое отражение. Уставшему человеку все кажутся уставшими, больному – больными, проигравшему – проигравшими. Книга света. Рано утром в дверях замаячила пришибленная пластилиновая физиономия Тухламона. «Ахахах, Дафночка, как твоя здоровица?» — спросил он гнусящим голосом существа, у которого болят все зубы. «С чего вдруг такая забота?» — спросила Даф, подозревая подвох. Тухламон ужом завертелся перед ее кроватью, зацепил стул, на котором лежала флейта, уронил его, заохал, закрутился. Упавшую флейту, однако, поднять не рискнул, хотя и склонился над ней, шевеля клейкими пальчиками. «Ну как же, Дафочка, с каждым днем ты все больше становишься человеком. А люди, они ведь все имеют тенденцию болеть и дохнуть!» — просюсюкал он. «Спасибо, что напомнил. А теперь пошел отсюда», — сказала Даф. Она уже усвоила, что с комиссионерами можно не церемониться. От «спасибо» Тухламона передернуло, точно сквозь него пропустили ток. Однако он справился и продолжал рассуждать. «Странное существо, человечишка. И бандитов он боится, и начальства, и гепатита какого-нибудь паршивенького, и инфаркта, и соседей, и за имущество свое трясется. Ползет по жизни, как таракан, опасливо озирается, никому и ничему не доверяет. Хочется ему все сделать правильно, нигде не споткнуться, на уголовщину не нарваться, начальство обмануть, от болячек и от тюрьмы извернуться, и доползти таки благополучно до гробика. Одного только он не боится, эйдос свой потерять. Душа, оно не ясно еще, есть ее или нету, а инфаркт и сварливое начальство, вот они туточки. Вот и выходит, что от мелочей бегаем, а главной кувалды, что над нами занесена, не видим». Даф зевнула. Хотя Тухламон и говорил порой неглупые вещи, к словам его невозможно было относиться всерьез. Вольно или невольно ты начинал искать второе дно, думать, ради чего все сказано и какие действительно цели Тухламон преследовал. «Все сказал?» «Нет, не все. С возрастом человек нравственно пачкается, засаливается, как простыня, как старая рубашка. Посмотришь на иного — противно, брезгую». Тухламон деланно содрогнулся. «Нравоучительствуешь?» — спросила Даф хмуро. «Есть немного». «Раз нравоучительствуешь, значит, себя выше мнишь. Вроде как черточку под человечеством проводишь и себя под черточкой вписываешь», — сказала Дафна. Комиссионер захихикал. Хихиканье у него бывало разное. То он шуршал, как осенние листва, а теперь точно зазвонил позеленевшей мелочью в ладошке. «Хи-хи, Дафночка, можно на правах старого друга словечко сказать. Что-то у тебя лицо зелененькое, под глазками мешочки и губки распухшие. Ты ни с кем вчера не целовалась, нет? Ты осторожно, Дафночка, не рискуй так. Наследник брака, он, дорогая моя, не для тебя. Мы ему свою невесту найдем, мрачненькую, ха-ха, у нас, дорогая моя, и получше суккубов кое-что найдется». Не отвечая, Даф молча потянулась поднять флейту. Комиссионер был не дурак и мгновенно сообразил, чем это для него чревато. Он подпрыгнул, превратился в жидкий пластилин и с хлюпающим звуком втянулся в слив раковины. Раковина была сравнительно новым обзаведением Дафны. Раньше в резиденции мрака обходились и без раковин. «Ты не унывай, Дафночка!» — пробулькал он оттуда. «Ну, потеряешь бессмертие, всего-то и делов-то. Человеком тоже быть неплохо. Человек в принципе выживает, даже если ему удалить почку, легкая часть мозга, 3/5 кишечника, желчный пузырь, селезенку, желудок и аппендикс. Понимаешь, Дафочка, желчный пузырь поможет расщепить жирочки в кишечнике, но если придерживаться диеточки с низким содержанием жирочков, кишечник и сам справится. Кишечник способен переваривать еду из безжелудочка, но только витаминчик В12 и другие витаминчики придется доставлять через укольчики. Ты это сама учти и мефу своему скажи. Пусть не грубит мне, мне нельзя грубить. Я хоть и мягонький, но мстительный. Хотя зачем я тебе все это говорю? Ты ведь дурочка!» Даф окончательно убедилась, что просто так Тухламон не отстанет. Никаких особенных дел у него нет. Он может сидеть в раковине и булькать до бесконечности. Она поднесла флейту к губам. Отличная боевая маглодия расколола раковину. Из перебитой трубы хлынула вода. Тухламон пискляво закричал и скрылся, затянутый в бурлящие недра канализации. Дафф мысленно отследила его путь до входа дымовой трубы в магистраль городского коллектора. Это была, конечно, победа, но победа какая-то половинчатая и незавершенная. У нее сохранилось ощущение, что Тухламон приперся неспроста, и досаждать ей стал тоже неспроста. Просто так этот клейкий человечек ничего не делал. Что же это было? Угроза, намек, предупреждение. Дафф опустила флейту. На губах остался неприятный горьковатый привкус. Не понимая, откуда он взялся, Дафна удивленно облизала их. Рот сразу заполнился чем-то кислым, клейким. Дафна попыталась сплюнуть, но слюна повисла нитками. Кашляя, Дафф бросилась к треснувшей раковине полоскать рот. Когда горький привкус на губах исчез, Дафф вновь вернулась к флейте. Взяла ее. Осторожно понюхала мундштук. Коснулась языком. Да, сомнений нет, это он. Тот же противный лекарственный запах. Но откуда же он взялся? К флейте подошел депресняк. Тоже понюхал и брезгливо попятился. Дафне это не понравилось. Она стала вспоминать и вспомнила, как Тухламон уронил стул и как суетился вокруг ее флейты. Случайность? А что он делал потом? Принялся нести чушь и дразнить Дафф. Смысл? Не за тем ли, чтобы она поскорее схватилась за флейту и коснулась ее губами? Взять флейту в руки комиссионер не смог бы, все-таки оружие света. А вот обрызгать чем-то запросто. Дафф занервничала. Паника, подкравшись, закрыла ей глаза холодными и влажными руками. «Расслабься», — сказала себе Дафна. «Стража света нельзя отравить. Нет такого яда, который бы на меня подействовал, и Тухламону это известно». Утешая себя этим, Дафф взяла флейту и спустилась в приемную. Арей сидел в кабинете и, зевая, просматривал журнал поступления Эйдесов за март-апрель. Эйдесы поступали исправно, даже с опережением графика. В конце концов, март есть март. И не только коты склонны терять в марте голову. Единственное, что продолжало беспокоить – качество эйдесов, но это уже другой вопрос. «Тук-тук», – вежливо сказала Дафф, входя в кабинет. «Тук-тук. Что, светлая, сдаваться пришла? Не советую. Чистосердечное признание – гарантия того, что на тебя повесят всю дохлятину города. Лучше уж ни в чем не признавайся», — заявил Арей, отрывая от журнала голову. «В чем именно не признаваться?» «В том, что ты агент света». Дафф забеспокоилась. «Я агент света?» «Ну да. У тебя такой взбудораженный вид, что я не удивился бы. Что стряслось?» «Тухламон чем-то отбрызгал мою флейту. Я поняла это слишком поздно», — пожаловалась Дафф. Арей недовольно поднял брови. «Тухламон? С чего бы? И чем же пахла эта дрянь?» «Чем-то горьковато-кислым, как лекарство». «Не миндалем?» «Ну, не совсем миндалем, но что-то близкое», — Дафф начала тревожиться. Арей задумался, покосился на мундштук флейты, поскреб пальцами щеку. «Сам Тухламон, конечно, смылся», — произнес он утвердительно. «Да, смылся», — кивнула Дафф, с трудом удерживаясь, чтобы не пояснить, что смылся он в буквальном смысле. «Хочешь быстро выяснить, насколько опасно для тебя то, что он сделал?» «Давай сюда руку», — приказал Арей. «Зачем?» Видя, что Дафф не спешит, мечник бесцеремонно сгреб ее кисть и повернул ладонью вверх. В пальцах у него возникла длинная цыганская игла. «Не дергайся, ржаво, но стерильно», — предупредил он и уколол Дафф в центре ладони. Дафф вскрикнула, рванула руку, но мечник уже отпустил ее и сам. Игла исчезла. Морщась, Дафна уставилась на выступившую каплю крови. Капля была насыщенно красная, но не рубиновая и не светящаяся, как у стражей света.